Глава 4. Возвеличение в силе. Рассказ Элании. Теперь я была членом братства, имела новое имя и стала колдуньей. Примерно через месяц после подписания контракта с сатаной у меня состоялась первая встреча с верховной жрицей нашего региона. Община в моем городе была очень большой, около 1000 членов. Жрица связалась со мной и сказала, что хочет видеть меня у себя дома. То, что столь высокая личность пригласила к себе, очень удивило меня. Лишь немногие девушки встречались с верховными жрицами, да и то лишь только в случае дисциплинарного взыскания или в случае особого задания. Ее дом был очень роскошным и красивым, она правила железной рукой. «Ты избрана сатаной особо, чтобы быть обученной его работе», — сказала она мне. «Если подойдешь, стать его верховной жрицей». В кругах сатанинского культа это большая честь. Нужно обладать высоким рангом, чтобы быть принятым на такое обучение. Верховная жрица, многие годы занимавшая этот пост, даже несмотря на свой возраст, была очень красивой и приветливой женщиной. Но в то же время в ней было и что-то холодное. Она знала, что я должна заменить ее. Верховные жрицы всегда уничтожались теми, кто их заменял. Ей была дана команда сатаной или демонами высшего ранга обучить меня, чтобы я могла занять ее место. Другого выбора, кроме как повиноваться команде, у нее не было. Мне показалось странным то, что она сама предложила мне готовиться занять эту позицию, тем более, что я была еще очень молода и к тому же являлась новым членом культа. Но я еще не знала тогда, что демоны, живущие во мне, уже намного сильнее ее демонов. Сатана приказал ей разъяснить мне, кто эти демоны, как мне их использовать и как в конце ее же и уничтожить. Внутри своего сердца я знала, что не предназначена и никогда не буду убийцей. Мне нравилось жить, и хотя мне не хотелось причинять ей зла, я знала, что если я ее не убью, то она убьет меня. В течение 20 месяцев я прошла усиленную подготовку в разных сферах. Мы встречались очень часто, в основном у нее дома. На собраниях же, в отдельной от остальных членов культа комнате. Содержание моего обучения составляло в основном изучение заклинаний. Она учила меня, как заклинать духов, чтобы они делали то, что я хочу, как вызывать и использовать ту силу, которую я ощущала внутри себя. Объясняла, что эта сила происходит от демонов, живущих во мне. Учила, как вести и организовывать служение культа в качестве верховной жрицы. Сестры Света также принимали участие в моем обучении. Именно они были ответственны за то, чтобы мое обучение проходило интенсивно, и я возрастала в силе. На их уроках я узнала много такого, чего многие верховные жрицы не знали. Сестры предложили мне присоединиться к их ассоциации, но я отказалась, так как они всегда казались мне очень странными. В программу обучения входили также и занятия восточными единоборствами. Я уже знала немного карате и дзюдо, но ничего не знала о кунг-фу. Моим учителем был среднего возраста китаец, мастер по всем трем видам. Это известный у нас в городе адвокат. Он был добр ко мне, но очень строг в обучении, и я очень многому у него научилась. Он тренировал многих членов культа. Учитель заметил, что у меня есть хороший потенциал и хотел, чтобы я участвовала в соревнованиях. Но мне никогда не хотелось этого, и я отказалась. Занятия борьбой были очень строгими и болезненными. Я просила определенных демонов, чтобы они вошли в меня и дали мне способности, в которых я нуждалась. Разум и тело должны уметь двигаться в единстве. Я могла очень высоко прыгать, делать сальто и на ходу атаковать ногами. Кроме того, я стала экспертом в обращении с ножами, нунчаками, мечами, луком, звездами и многим восточным и огнестрельным оружием. Не только те, кто занимал высокое положение в культе, изучал все это, но и те, кто готовился стать охранниками, телохранителями. Я узнала многое о сатане, но в основном все ложь. Мне говорили о его силе, о любви ко мне, о том, что Бог меня отверг, и теперь меня любит сатана и хочет, чтобы я была его верховной жрицей. Сестры Света говорили мне также о возможности стать региональной невестой сатаны. В США всего насчитывается 5-10 региональных невест. Это позиция большой силы и чести. Кроме того, они выразили уверенность в том, что именно у меня есть реальная возможность достичь этой позиции. Постоянно говорили о выгоде, если я ее достигну. В результате я заразилась жаждой добиться этого высокого звания. Демона в физическом обличии я впервые увидела в день подписания контракта. Следующий был демон, которого я вызвала сама. Произнося определенное заклинание, я увидела, как он появился в облаке дыма, который пах серой. Все это казалось очень странным и невероятным, и все же его появление было реальным. Он явился в физической форме. Это было огромное, примерно около 3 метров роста, существо. Его тело, хоть и похожее на тело человека, все же было другое. Он весь был черный. Пока я узнала, что это класс демонов, называемых «Черный воин», у него были огненно-красные глаза, огромные руки, а кожа служила ему броней. Она состояла из толстых черных пластин, похожих на черепашьи, каждая из которых имела около 10 сантиметров в диаметре. Я знала, что это очень сильный демон, но вызвала его только за тем, чтобы проверить, смогу ли я или нет. Он молча стоял, глядя на меня, а я говорила, что я избранная. Его ответ был таким: «Я знаю, кто ты, и послан сюда, чтобы защищать тебя. Тебе ничего не грозит, пока я здесь, и пока ты служишь всемогущему сатане, нашему Господу и Богу». Его звали Ричан. Он много раз сражался за меня, а когда я ослушивалась сатану, то против меня. После этого я видела и говорила со многими демонами. По мере возрастания моих способностей я все глубже проникала в духовный мир, научилась говорить с демонами даже тогда, когда они были невидимы. Вообще-то я редко просила их появляться, за исключением случаев, когда хотела произвести впечатление на нижестоящих в культе. Следующим из основных демонов, которых я вызывала, был Маничан. Это произошло на одном из занятий с верховной жрицей у нее дома. Она сказала, что я уже подошла к такому моменту своего обучения, когда пора научиться серьезному колдовству. О цели этого колдовства ничего сказано не было, а я и не спрашивала, так как по тем приготовлениям, которые были сделаны, видела, что должно было произойти что-то важное. Вначале я мелом нарисовала на полу большую пентаграмму и обвела ее кругом. Назначение этого круга состоит в том, чтобы являющиеся демоны не могли выйти за его пределы и не нанесли вреда колдуну. Хотя, в общем, демону все равно, есть круг или его нет. Поэтому я быстро научилась быть осторожной в вызывании демонов, которые сильнее тех, что защищают меня. Осторожно поставив черные свечи в каждый угол пентаграммы, а одну большую в центр, я зажгла все 6. На краю пентаграммы стоял стол с горелкой на нем. Содержимое котла было приготовлено заранее верховным жрецом. Он был наполнен святой водой, взятой из католической церкви. Затем верховный жрец убил собаку, выпустил из нее кровь в особую банку и дал мне, чтобы я отнесла ее верховной жрице. Та дала мне разные смеси из измельченных трав. Вода была доведена до кипения перед тем, как я начала колдовать. Я не задавала никаких вопросов, а строго следовала инструкциям. Сидя на полу и глядя на центральную свечу, я бормотала: «О великий сатана, сильный строитель и создатель вселенной, я умоляю тебя, дай мне демона для руководства и просветления моей жизни, чтобы иметь всю мудрость и знание. Мой любимый, мой господин, ответь на мое желание». В это мгновение верховная жрица произнесла для меня имя Маничан, и я продолжала: «Маничан, приди, ты желанный в моем теле. Я заклинаю восстание своего убежища». Я взяла травы и кровь и бросила их в кипящий котел. Из него сразу же пошел пар, и комната наполнилась зловонием. Затем я взяла золотой ковшик, зачерпнула из котла содержимое, аккуратно поставила его на стол и стала ожидать. Через 5 минут содержимое превратилось в пудру. Я взяла пудру и бросила ее на пламя свечи в центре пентаграммы. Сразу же с резким шипением вспыхнуло пламя, и свеча исчезла в облаке белого света. По мере его угасания проявлялась какая-то фигура. Это был очень красивый молодой человек. У него были черные волосы, а глаза излучали интеллигентность. Я быстро встала на колени рядом с пентаграммой и вытерла тряпкой мел, чтобы был проход. Молодой человек, который был демоном Маничан в физической форме, вышел из пентаграммы через проход, который я ему приготовила, и заговорил со мной на правильном английском, в очень мягкой форме и с видимой любовью. Он сказал, что будет обитать во мне, и никто не причинит мне вреда. Еще он сказал, что будет моим искупителем, даст мне мудрость и знания, и будет моим учителем и руководителем. Я согласилась, очарованная его красотой. Затем он вошел прямо в меня, Но в момент вхождения его облик вдруг изменился, и он превратился из человека в демона. Его вид был ужасным. Он был абсолютно голым. Его лицо превратилось из прекрасного в ужасающее безобразное. Прекрасные черные волосы стали светло-коричневыми, короткими и жесткими, как щетина у свиней, а глаза черными и злобными. Когда он открыл рот, показались желто-грязные клыки. Руки стали необыкновенно длинными, с корявыми пальцами и тоже длинными ногтями. Он победно захохотал и вошел прямо в меня. Я в ужасе закричала. Сначала от его вида, а потом от пронизывающей все тело такой страшной боли, какой я еще никогда раньше не испытывала. Было такое впечатление, словно я горю в огне. Какое-то время я не только думала, что умру, но и желала этого. Когда я закричала, вышел Ричан, думая, что меня кто-то атакует. Но Маничан сказал ему, что это он, а меня предупредил, что это только малая демонстрация того, что может быть со мной, если я его ослушаюсь. Он заявил, что не только не намерен уходить, но и никто и ничто не заставит его сделать это. С этого момента он стал основным демоном в моей жизни. Он общался со мной, направляя мысли прямо в мой разум, а я говорила с ним вслух или посредством внутреннего духовного человека. Тогда я еще не понимала, что Маничан не мог знать, о чем я думаю. Он контролировал меня и держал все время открытой для сатаны и других демонов, чтобы те могли приходить и уходить, когда хотели или когда этого хотела я. Моя жизнь была сосредоточена вокруг него. Все свое время и силы я отдавала на то, чтобы найти способ контролировать его, но он имел надо мной власти больше, чем я над ним. Часто он отключал мое сознание и полностью контролировал мое тело, используя его так, как ему это было нужно, говорил моими устами. Он контролировал меня, когда я ела и когда спала, следил за тем, как я исполняю свою работу, общаюсь с людьми и так далее, вторгаясь во все сферы моей жизни. Через него я научилась использовать бесов в духовной войне, усиливать с их помощью свое духовное тело, использовать их при церемониях, направлять против других людей, других колдуний, церквей и даже божьих служителей. Он дал мне способность говорить на разных языках, ходить и общаться с властями этого мира. Но Маничан не был тем светом, каким обещал быть, не был той любовью и красотой, какой он явился мне в первый раз. Он был самим злом и нечистотой, он сжирал мою душу и тело, приносил много-много страданий и боли из-за того, что я не желала участвовать в человеческих жертвоприношениях. Моя жизнь была похожа на страшный сон. Я жила двойной жизнью, была членом сатанинского культа и одновременно членом Большой христианской церкви, где я учила, пела в хоре и участвовала во многих мероприятиях. Я мучилась постоянно, ни секунды не была свободной, полностью связанной. Начались стычки с другими колдуньями. Эти битвы происходили по разным причинам. В основном, когда более сильная колдунья вызывала в себя демонов и слабой, это делало ее сильной, а слабой стоило жизни, так как она не могла больше защищаться. У демонов нет преданности, они всегда идут к более сильным. В общем, все царство сатаны построено на принципе соперничества, что прямо противоположно Божьему, где все служат друг другу. Обычно эти битвы не проходят на физическом уровне, хотя иногда демоны и использовались для уничтожения физически слабых колдунов. Как-то одна из колдуней, ее звали Сара, начала меня атаковать. Я пыталась объяснить ей, что если она не оставит меня в покое, мне придется ее уничтожить, но она не поверила, и поэтому нам пришлось сражаться. То, что произошло, было ужасно. Когда я одного за другим вызывала ее демонов в себя, она становилась все слабее и слабее. Сначала ее демоны дрались, они поднимали меня, кидали на стены без видимых физических воздействий, душили. Но потом против нее вышли Маничан, Ричан и другие демоны. Они раздирали ее тело на части. Наконец, осознав, что я была избранной, а она проиграла битву, Сара вовремя отступила, чтобы остаться в живых. После этого она в результате травм долгое время пролежала в больнице. Спустя годы я как-то встретилась с ней, и она рассказала, что именно в больнице приняла Иисуса Христа своим Господом и теперь служит полностью Ему. Поверьте, перемены в ней произошли прекрасные. Моя первая встреча с сатаной произошла незадолго перед тем, как я стала верховной жрицей. Он явился ко мне в физической форме мужчины, и мы сидели и беседовали с ним. Он сказал, что я буду верховной жрицей и что я для него особенная. Чтобы стать верховной жрицей, должна быть принесена жертва и пролиться кровь для моего очищения. Я ненавидела жертвоприношения, но узнав, что это будет животное, немного успокоилась. Я видела перед собой прекрасного мужчину, светящегося и сияющего. Он вел себя так, словно сильно любил меня и не представлял никакой опасности. Мани-чан и Ри-чан не проявляли никакой настороженности или опасения. Я была заворожена этим свиданием. Мне хотелось, чтобы он вернулся, и поняла в глубине, что нуждаюсь в нем. Впервые я почувствовала, что меня любят, но как я ошибалась, он ненавидел меня. Ему нужно было только использовать меня для своей выгоды, а затем уничтожить. За 2 года обучения я регулярно посещала собрания культа. Они проходили в разных местах, в складских помещениях, церквях, домах, лоджиях и так далее. На некоторых из них присутствовал лично сатана. Меня к нему притягивало все больше и больше, как мотылька на огонь, а он хорошо знал, что поймал меня в ловушку. Незадолго до того, как стать верховной жрицей, я впервые увидела человеческое жертвоприношение. Мы были на старой ферме, где присутствовало около 1000 человек. Жертвой был маленький ребенок. Мать отдала его для жертвоприношения, так как считала это большой честью. Как я уже писала выше, это обычно дети, рожденные незаконно. Никто не знает ни о его рождении, ни о его смерти. Ребенка положили на каменный жертвенник, который был в виде перевернутого креста. Я никогда не забуду ужасного крика этого ребенка, когда священник вонзил в его грудь острый нож и вырвал еще живое сердце. Затем была слита кровь, которую первыми пили верховный священник и жрица, а затем все желающие. Это позволяло многим получить новых, более сильных демонов. Кроме того, существовала вера, что если дети были зачаты во время жертвоприношения, то они рождались сильными и особо одаренными в сатанизме. Стиснутая со всех сторон толпой и объятая ужасом, я не могла вырваться. Внутри меня была пустота и холод. Возникал вопрос, зачем сатане такие жертвы? Неужели ему недостаточно крови Христа? Нам постоянно говорилось о поражении Христа на Голгофе, о том, что он был предназначен в жертву сатане. И тут я поняла, что жажда крови и жертв у сатаны неутолимая. Моя решающая битва с Верховной Жрицей произошла после прямого приказания сатаны. Это случилось на большом собрании в церкви, где я впервые встретилась с сестрами света. Сатана тоже был там. Он жестом дал мне разрешение напасть на нее, и мы начали сражаться. Но так как она была старой женщиной, битва была короткой, около 20 минут. Я не убила ее, не могла, так как очень высоко ценила жизнь. Она успокоилась сразу же, как только увидела, что драться больше не может. Вскоре после этого она покончила жизнь самоубийством. Затем произошла церемония моего посвящения в ранг Верховной Жрицы. Жертвой был Кокер Спаниель. Я вышла вперед перед людьми, которых было очень много, так как это была важная церемония. Сатана тоже был там. Я была одета в белую мантию с золотыми и красными буквами на ней, расположенными в виде орнамента. На голове корона из чистого золота. Затем своей кровью я подписала другой контракт, в котором говорилось о том, что я Верховная Жрица Сатаны. Во время подписания никто не произнес ни звука. Потом встал верховный священник и объявил во всеуслышание, что я новая верховная жрица и становлюсь неприкосновенной ни для кого в культе, ни для демонов, ни для колдунов, ни для жриц, включая верховных жриц других общин, так как являюсь избранной. Вся толпа начала кричать, прыгать и танцевать в демоническом экстазе. Казалось, радуется даже сам сатана. Он опять был в облике красивого мужчины, человека великой мудрости и власти. Он был одет во все ослепительно белое. Все склонились передо мной и превозносили как королеву, королеву сатаны и всемогущего Господа. Говорили, что я всегда буду рядом с ним и смогу передавать им все его желания и команды. Впервые в жизни я чувствовала себя так, словно была воистину признанной. Гордость, возбуждение, ощущение прилива огромной силы были так велики, что я даже начала думать, что никто, даже сам сатана, не сможет уничтожить меня». Меня раздели, положили на каменный алтарь, и сатана занимался со мной сексом, чтобы подтвердить, что я его верховная жрица. Вся толпа сходила с ума. Многие из них были под воздействием наркотиков и алкоголя, и собрание превратилось в оргию. Затем сатана издал такой ужасный смех победы, какого я еще не слышала за всю свою жизнь. Мое тело стало холодным и окаменевшим, я вдруг почувствовала ужасную вину, боль и страдания. Тот холод и ту пустоту, которое я чувствовала той ночью, я не забуду никогда.